Эпилог. Кир. «Мохито для прекрасных дам!» — оглашает Тоха и ставит запотевшие бокалы на столик. «Ой, такой ты кавалер, я не могу!» — закатывает глаза Белый и сгружает рядом две тарелки с фруктами. Я хмыкаю и наклоняюсь, чтобы поцеловать Лану в висок, правее тонкого шрама над бровью. Спрашиваю. «А где дети?» «Цыганам отдали!» — смеется Рина. Диман с готовностью отзывается на шутку жены радостным гоготом. Милана пальчиком приспускает солнцезащитные очки, чтобы посмотреть на меня своими инопланетными глазами. Говорит, в детском клубе у них там какая-то охота за сокровищами. Тоха оглядывается. «А где моя?» «Плавать ушла. Видишь, пучок у буйков. Это Лида». «А чего вы всех пересчитываете?» говорит разногласка. «Сами Буса где-то потеряли». «Он у бара какую-то девицу подцепил», — ржет Белый. «Мы его оставили, мешать не стали». Девочки оживляются и усаживаются на шезлонгах. «Какую? Снова на 10 лет моложе?» «Да мы не разглядывали». «Да», — строю серьезную мину, «мы чужих женщин вообще не рассматриваем, только своих». «Ну, Кир», — жена поднимает очки на лоб. «Нам же любопытно!» «У Тима столько девушек было, а вам все любопытно!» — качает головой Белый. «Зай, мы женщины, нам до всего есть дело!» Я отпиваю холодное пиво и говорю другу. «Да, Зай, ты еще не привык, что они капитальный шмон каждой его пассии устраивают?» «Нам же не все равно, с кем он будет!» «Ага, нам вообще-то с этой мадам по пятницам встречаться и в отпуске ездить!» «Ой!» — я отмахиваюсь. «Мы еще ни с одной дважды в отпуск не съездили». Лида подходит к нам, чуть запыхавшись, и сходу интересуется. «О чем болтаете?» «О, а подайте мне коктейль, пить хочется жутко». Бус снова кого-то подцепил. «Да ладно! Моделька опять какая-то!» «Девчат, ну вы и сплетницы!» — качает головой малой. «Тох, ты нас первый день знаешь, что ли?» — говорит Лана. «И вообще, чего пристали? Когда детские развивашки обсуждаем, вам не нравится. Когда сплетничаем, тоже не нравится. Вам волю дай, только про баскетбол будем говорить». Малой передает Лиде бокал и смеется. «Мальвина, не кипятись». Я улыбаюсь. Лана давно перестала красить волосы в синий цвет, но прозвище осталось с ней навсегда. И это кажется мне очень трогательным. Смотрю на ее светлые волосы, которые уже успели выгореть за время отпуска, и любуюсь. Нормально ли, что меня до сих пор восхищает каждая деталь в ней? Жена перехватывает мой помутневший взгляд и вопросительно приподнимает брови, улыбается. Наклоняюсь и целую в губы, собираю сладкий мятный привкус коктейля, оторвавшись, легко бодаю ее в лоб. Говорю, «Люблю тебя». «А я тебя», — выдыхает она. Вижу, как ее зрачки расширяются, и ухмыляюсь. Она считывает и смущенно вспыхивает, толкает меня в плечо. «Пей свое пиво, Разгильдеев». «Я пью Разгильдеева». «Девочки, Бус идет», — шипит Рина. «Смотрите, он ее уже сюда ведет». «Что-то быстро, нет?» «Ага», — задумчиво говорит Диман и прищуривается, выискивая взглядом нашего друга. «Он же знает, что вы ее через 3 секунды съедите». «Зай, ну не преувеличивай. Слушайте, она вроде нашего возраста». «А вам не кажется, что у нее лицо знакомое?» — хмурится Лана. А когда Тим подходит ближе, он радостно кричит. «Смотрите, кого я нашел!» «Кого?» — спрашиваю озадаченно. «Гильдия, у тебя память совсем не к черту. Это Женька». «Иванова?» — спрашивает разногласка, как будто сама себе не верит. «Всем привет!» И наша компания взрывается градом вопросов и междометий. «Серьезно? Женя Иванова? Обалдеть!» «Мы со школы не виделись!» «Жень, реально ты, что ли? Я тебя последний раз видел, когда на выпускном шары в небо отпускали!» «Да?» — Иванова смеется. «А я тебя чуть позже, когда тебе плохо на мои туфли стало!» Тоха смущается и ерошит свои кудри. «Это в моей памяти как-то не задержалось. Ты как здесь, с семьей?» «Я одна. Уволилась и вот психанула, взяла путевку». автоматически гляжу на ее правую руку, кольца нет. Отмечаю то, как они с Бусом смотрят друг на друга, удивленно и заинтересованно. На своих моделек он обычно смотрит иначе. Ну что ж, это было бы интересно. Переглядываемся с Ланой. Знаю, что она тоже все это подмечает, еще острее, чем я. Детство у моей девочки было сложным, зато подарило ей удивительную проницаемость. Она, как локатор, всегда тонко настроена на других людей. У нее, что называется, мышь не проскочит. Слышу, как Рина наклоняется к Лане и громким шепотом сообщает ей. «Может, с ней мы и в следующий отпуск съездим?» Мальвина смеется и шикает на подругу. «Ну, что вы там шушукаетесь?» — не выдерживает Тим. «Вас обсуждаем». «Рина!» «Зай, ну что? Жень, садись к нам. Ты когда домой улетаешь?» Дальше в разговор я почти не вслушиваюсь. Поворачиваюсь к морю, подставляя лицо солнцу. Прикрываю глаза. «Хорошо». Лана подходит со спины, обнимает меня своими тонкими руками. Веки не поднимаю, но точно знаю, что это она. Спрашивает. «О чем думаешь?» «О том, что все хорошо. А ты?» «А я о том, что по количеству школьных пар нас можно занести в книгу рекордов». «Ты Женю и Буса уже поженила?» «Ага», — коротко говорит она и прижимается щекой к моей спине. «Еще в школе, на самом деле. Она так на него смотрела». «Ты серьезно?» «Ну да, просто Тим тогда был не готов, наверное». «Ты у меня сваха, что ли?» «Кир, ты дурак?» — она смеется. «Ну какая сваха?» «Не знаю, просто слова другого не подобрал». «Да знаю я, как ты слова подбираешь». Я поворачиваюсь к жене и пальцем приподнимаю ее подбородок. «А тебе известно, что я в тебя влюбился еще тогда, когда Макара с его волчатами от тебя гонял?» Лана молчит, смотрит мне в глаза. Потом улыбается, произносит мягко. «Нет, ты мне не говорил». «И таскался к тому детскому дому, ждал, что снова увижу. А когда ты пришла в школу, почти умер». «Почему ты об этом сейчас рассказываешь?» «Не знаю, наверное, вспомнил, потому что Женьку встретили. Надеюсь, она с тех пор поумнела». «Да она всегда хорошая была. Ведомая, может быть, но хорошая. Бусу такая и нужна». «Тебе виднее», — соглашаюсь легко. «Эй, малыши!» — кричит Тим, и мы оборачиваемся. «Хорош ворковать, идите к нам! Мы планы на вечер обсуждаем». «Да ясно, какие у нас планы», — я ухмыляюсь. «Кайфовать?» Мальвина смеется, и этот нежный звук запускает по моей коже волну мурашек. Я точно знаю, что когда сын немного подрастет, я к его первой любви отнесусь очень серьезно, потому что она может стать единственной. Если Лана передала ему свои разные глаза, левый карий, правый голубой, то от меня, надеюсь, он возьмет эту одержимую любовь к своей женщине. И это будет большое счастье.